Главне. Как-то в нашей уличной компании ненадолго появился кадетик Жорко Сурин, сообщившийся, как нечто весьма обыкновенное, что у них в Николаеве на плавнях у рыбаков можно без труда купить речную плоскодонку, так называемый ковш. Конечно, не новую, а уже старую, отслужившую свой срок, как выразился Жорко Сурин, грубо сколоченную из почерневших от времени досок, за сказочно ничтожные деньги, что-то рубля два или даже полтора. Как сейчас вижу этого самого Жорку Сурина в его широких казенных штанах, из-под которых снизу выказывались хорошо вычищенные черной ваксой головки сапог, а выше виднелись из-под штанов рыжие их голенища. Вижу очень маленькую ловкую фигурку Жорки в коломянковой, много раз стиранной кадетской косоворотке, круто заправленной на спине в одну косую складку под кожаный пояс с медной бляхой, кадетскую фуражку и синие погоны с натрафареченными толстым слоем потрескавшейся масляной краски буквами ОК, что значило «Одесский корпус», в котором зимой учился Жорко, а потом на лето уезжал в свой родной Николаев. Вообще, кадеты были нашими исконными врагами, мы их ненавидели, и когда встречали на нашей улице кадета, то кричали ему оскорбительными голосами вдогонку: «Кадет на палочку одет, палочка трещит, кадет пищит!» На что кадет неизменно отвечал: «А вы, гимназисты, жалкие шпаки, выходи, сколько вас там, на левую руку!» Жорко Сурин был исключением. Мы его любили. У него всегда в руке был маленький черный мячик, без воздуха в середине, литой, резиновый, который чрезвычайно высоко подпрыгивал. Жорко то и дело швырял его об землю или об стенку, или обо что попало, и с поразительной ловкостью хапал его на лету своей обезьяньей ручкой. А когда ему это надоедало, то опускал мячик в глубину бездонного кармана своих казенных шаровар. Услышав, что в Николаеве на плавах можно купить лодку за 1,5 рубля, я сначала не поверил, но Жорко Сурин, сняв фуражку и обнажив белую как бы плюшевую головку, перекрестился на голубой купол ботанической церкви и поклялся, что это святая истинная правда, пусть меня убьет молния, если вру. После этого я потерял покой. С утра до вечера я думал о лодке, которую можно купить за 1,5 рубля. Быстро возник план поехать в Николаев, купить лодку, сделать мачту, как-нибудь раздобыть парус и, спустившись вниз по Бугу до Черного моря, вернуться в Одессу под парусом, вызвав восторг и удивление жителей Ланжерона, Отрады и Малого Фонтана, причем все это за 1,5 рубля. Соображение, что старый речной ковш не выдержит морского путешествия, нисколько меня не обеспокоило, так как можно будет дождаться штиля и выйти из Гирлабуга в открытое море при самом легком, наилегчайшем бризе, что часто бывает в июле, а затем осторожно идти вдоль берега, не удаляясь в открытое море. Самое странное было то, что идея совершить морское путешествие, да еще под парусом, в ветхой речной посудине, способной передвигаться лишь в плавнях, нисколько не казалось мне бредом, а наоборот, я был уверен в ее полной осуществимости и заранее ликовал, хотя, конечно, в самой глубине моего сознания шевелился совсем маленький, но очень неприятный червячок сомнения. Впрочем, как всегда, страсть победила рассудок. Время было самое подходящее. Папа и Женька отправились в Крым для того, чтобы совершить там увлекательное путешествие пешком. А я, как человек, имеющий две переэкзаменовки, должен был оставаться на все лето в городе и под наблюдением тети готовиться к весьма неприятным осенним испытаниям по латыни и алгебре. Предполагалось, что я должен заниматься не менее 5-6 часов в сутки для того, чтобы кое-как наверстать все упущенное за зиму. Я дал клятву заниматься, не жалея сил, и, разумеется, свято верил в свою клятву. Наступал жаркий южный июль, время штилей и мягких бризов. Медлить было нельзя. Все помутилось в моей голове. И вдруг в один прекрасный день я очутился в городе Николаеве, куда приехал Зайцем на маленьком пассажирском пароходе вместе с одним мальчиком Юркой, который ходил за мной по пятам как собака, пока не упросил меня взять его в компанию, за что обещался внести свой пай в размере 1 рубля. Показал мне этот серебряный рубль, вынув его из подкладки гимназической куртки. И побожился со слезами на лживых глазах, что будет меня признавать за капитана и свято мне подчиняться. Он так жалобно смотрел на меня, так горячо давал честное благородное слово, даже немного пустил сопли, влажно зашмыгав носом, что я согласился. Отчасти это мне льстило, наконец-то у меня, как у некоторых других взрослых мальчиков, появится свой собственный клеврет, подчиненный, верноподданный, почти рабски преданное мне существо. Я верил, что он меня обожает, надеется на меня, как на божество, и готов на все, лишь бы доказать мне свою преданность. Он эту преданность доказал, беспрекословно вручив мне свой рубль, вероятно, добытый каким-нибудь не вполне корректным способом, о чем я, впрочем, его не расспрашивал. Я присоединил Юркин рубль к своим 80 копейкам, о происхождении которых старался не думать. Таким образом, составился капитал для покупки лодки и ее снаряжения. Пройдя по пустому провинциальному южному городу, в слабой перистой тени молодых белых акаций, в одном из домиков, выбеленных как деревенская хата голубоватым мелом, или, как тут говорили, крейдой, мы без труда нашли Жорку Сурина, который, как был в ситцевой рубахе босой, повел нас по пыльным улицам к своим знакомым Кирьяковым, жившим, как выразился Жорка, на самых плавнях. Глава семьи Кирьяков, акцизный чиновник, сидел в малороссийской рубахе на террасе и набивал гильзы табаком, складывая готовые папиросы в фанерную коробку из-под сигар, и не обратил на нас никакого внимания. Затем появился разморенный после обеденным зноем мальчик в матроске, его сын Геннадий, долговязый подросток моих лет, и, узнав, в чем дело, тут же предложил повести нас на самые плавни и показать лодку одного рыбака, собиравшегося ее продавать. Рыбака мы не застали на месте, но увидели лодку, задвинутую в густые камыши. Лодка напоминала длинный черный открытый ящик на треть полной тяжелой болотной воды, в которой плавал такой же черный дряхлый черпак с короткой ручкой. Мы откачали воду, и Геннадий, взяв в руки длинный серый от времени шест, стал возить нас по неподвижным водяным коридорам среди темно-зеленых очень высоких сплошных стен еще не поспевшего камыша со светло-зелеными метелками, на которых сидели синеглазые стрекозы. В зеркальных коридорах плавней отражалось вечереющее небо с розовыми нежными облаками, а по неподвижной воде быстро бегали на своих высоких ножках водяные пауки, оставляя за собой легкие концентрические круги, долго державшиеся на поверхности. Забыв, для чего я сюда приехал, я погрузился в неведомый мне до сих пор мир плавней. И лодка наша плыла, временами раздвигая своими боками сабельно-острые стебли рогозы и заставляя колебаться на поверхности воды овальные листья белых водяных лилий, нинюфар, цветы которых уже закрывались на ночь и покачивались белоснежными шариками, с кое-где проступавшей яичной желтизной тычинок. И все это вместе с сумраком, гнездившимся в непроницаемых стенах камыша, вместе с тишиной, болотисто-пресным запахом речной воды, особо острым ароматом рогозы, ила и, может быть, каких-то ночных болотных цветов, источавших тонкую смертельную отраву, околдовало меня. Покатавшись вдоволь по плавням, мы задвинули лодку в камыши и вернулись к Кирьяковым, так и не повидав владельца посудины. Пришлось дожидаться следующего дня, но и на следующий день рыбак не показался, а где он жил, никто не знал. Таким образом, мы прогостили у Кирьяковых несколько дней, которое сейчас, через 60 лет, представляется мне каким-то упоительным сном, легким, бездумным и в то же время полным, неизвестно откуда взявшимся, любовным томлением, страстными поэтическими грезами, потерей ощущения времени, слившегося в какой-то один нескончаемый июльский полдень, жгучий, одуряющий, внезапно бьющий откуда-то снизу, сбоку, как бы из-под тишка, зеркальными отражениями плавни. Сонная одурь охватила мою душу, лишила меня воли, я забыл обо всем на свете и наслаждался простым, бессмысленным счастьем своего существования на земле, как, вероятно, наслаждались своим коротким бытием роскошные бабочки-адмиралы, синеглазные четверокрылые стрекозы, уцепившиеся лапками за лист камыша и загибающие свой вялый коленчатый хвост, как бы сделанный из бирюзового бисера, или же как уж извилисто скользящий в почти горячей неподвижной воде, в глубине которой дымчатыми облачками вставал ил, потревоженный какой-нибудь подводной тварью, так же бессмысленно наслаждающийся жизнью, как и я. Это было нечто вроде приятного и продолжительного теплового удара, лишившего меня понимания, кто я, зачем я, где я. Семейство Кирьяковых смотрело на пребывание в их доме двух неизвестно откуда взявшихся мальчиков с терпеливой деликатностью, и лишь однажды мадам Кирьякова спросила, как бы невзначай, утомленным голосом: «А ваши родители знают, где вы пропадаете?» На что Юрка, не мигнув глазом, соврал, что наши родители ничего не имеют против нашей поездки в Николаев. Даже напротив, очень рады, что мы расширим свой кругозор, посетив такой знаменитый новороссийский город, известный своими корабельными верфями и многим другим. Не без чувства неловкости садились мы вместе со всей семьей Кирьяковых за завтрак, обед и ужин, предварительно долго отказываясь и клянясь всеми святыми, что мы совершенно сыты, что не мешало нам за обедом наворачивать вкусный борщ и голубцы в сметане, которые замечательно готовила мадам Кирьякова с помощью своей дочки, маленькой скучной девочки с бесцветными льняными волосами, подобранными круглой целлулоидной гребенкой, из числа тех, какие носили воспитанницы епархиальных училищ и сиротских приютов. Эта девочка была хоть и не дурна собой, но так скромна, молчалива, незаметна, а главное скучна, что я даже не обратил на нее внимания, и в моей памяти она так и осталась девочкой без имени, в ситцевом платье, имевшей привычку почесывать одну пыльную босую ножку другой пыльной босой ножкой. Она осталась в памяти, как те болотные пыльно-голубые цветы, во множестве растущие возле камышей, названий которых я не знал, а про себя называл голубоглазые болотные, так скромно украшавшие природу здешнего раскаленного полудня. Мы ложились спать на террасе, и сквозь листья дикого винограда видели бледное звездное небо, изнемогающее от зноя, не проходившего даже ночью, и лишь немного смягчающегося перед рассветом, когда вдруг, зашумев камышами, из плавней прилетал ветерок уже не ночной, но еще и не утренний, а какой-то нездешний, звездный, предрассветный. На террасу выходило одно из окон дома, из комнаты, где семья Кирьяковых выкармливала шелковичных червей. Мы слышали их неутомимое шевеление в ситах, куда для них клали свежие листья шелковицы, которыми они питались. Там же, в этой пустой беленой комнате, хранились уже готовые коконы, мертвые, ошпаренные кипятком. Кирьяковы продавали эти коконы на шелкомотальную фабрику, что было для семьи известным приработком, так же как набивка папирос, чем занимался, как мы уже заметили, в свободное от службы время глава семьи, сам не курящий, по заказу табачного магазина. Семья водила птицу и свиней по двору, испятнанному раздавленной кроваво-красной шелковицей, бегали цесарки, индюшки. Имелись две коровы. Словом, семья была на редкость трудолюбивая и мы с Юркой чувствовали себя бездельниками и дармоедами. Однако это не мешало нам наслаждаться упоительными июльскими днями в этом глухом уголке необъятной Российской империи, уголке ни на что не похожем, как будто мы заехали в совсем незнакомую страну, в дельту какой-то сказочной реки, страну с аистами на крышах и белыми лилиями, сплошь покрывавшими стоячую воду плавней, где во тьме у самых корней камыша росли рогатые водяные орешки, похожие на маленьких пузатых чертенят, и куда уходили скользкие и прочные плети лилий, качающихся наверху на своих овальных листьях, сплошь покрывавших поверхность воды, напоминая плавающие палитры с густо выдавленными на них толстыми звездами белил и хрома, почти обесцвеченных, подымавшимися горячими испарениями болотной воды. Это было задолго до того, когда я впервые увидел ненюфары Клода Моне в Лондоне. С утра до вечера мы плавали в своем корыте среди камышей таких высоких, что небо над протоками плавней виднелось лишь как узкая бледно-синяя щель с редкими белоснежными июльскими облаками. Мы раздевались и, раздевшись, плавали вокруг нашего черного ковша в теплой, почти горячей воде, рвали лилии, ныряли на дно, где дымился потревоженный ил, и всюду нас окружала таинственная жизнь болотного мира. Почему-то вызывали отвращение жуки-плавунцы. У них было всего две лапки, казалось, что остальные лапки у них оторвали, и они превратились в коллег. Они гребли этими двумя лапками, как веслами, были очень неприятного черного цвета, и при каждом прикосновении выпускали какую-то белую вонючую жидкость, от которой склеивались пальцы, и потом их трудно было отмыть, уничтожить тошнотворный запах жука-плавунца. Быстрые водяные змейки, жирненькие каплеобразные запятые головастиков, в них уже намечалось, просвечивало нечто лягушечье, глаз, щечка, мальки, какие-то болотные ракушки, открывающие и закрывающие свои створки, черви. Отталкиваясь от илистого дна шестом, мы заезжали в такие глухие места, окруженные со всех сторон непроходимой стеной камыша, что делалось жутко. И этот страх, этот ужас уединения, отрешенности от всего человеческого доставляли мне какое-то горькое блаженство неразделенной любви или, во всяком случае, предчувствие ее. Хотелось писать стихи о плавнях, о камышах и о белой лилии, грезящей счастьем, мечтавшей о нем, страстно считая минуты, летящие вместе с пленительно огненным днем и прочей чепухе. Вдруг однажды появился владелец лодки, дряхлый босой старик с седыми белоснежными бакенбардами, как я потом узнал, севастопольский герой, бывший военный моряк, своими глазами видевший легендарного Нахимова и знаменитого матроса Кошку, а может быть и молодого артиллерийского офицера Льва Толстого. На нем была старинная матросская бескозырка. Его привел Жорко Сурин. «Вот они хотят приобрести вашу лодку». Старичок посмотрел на нас из-под мохнатых бровей бирюзовыми глазками и спросил: «А сколько дадите?» «Вместе с шестом и черпаком рубль 40», — с трудом выговорил я, опасаясь, что старичок обидится и начнет драться. Но севастопольский герой радостно согласился. Мы отдали ему Юркин рубль и два моих двух гривенных. И старик, вынув из-за ворота рубахи медный крест на тряпочке, спрятал деньги в холщовый мешочек, висящий рядом с крестом. С достоинством, пожав нам руки, своей твердой, как будто бы вырезанной из коры рукой, он удалился, дымя маленькой, прокуренной до черноты флотской трубочкой, окованной медным кольцом. Дальнейшее произошло так быстро и просто, что, собственно говоря, и рассказывать нечего. Мы приспособили шест в виде мачты, стащили во дворе Кирьяковых с веревки выстиранную еще сырую скатерть, повешенную сушиться, Наскоро привязали ее к мачте и, гребя руками, с большим трудом вывели свой ковш из камышей на чистую воду реки Буга. Кажется, там, где она сливается с рекой Ингулом. До моря было еще далеко, его даже отсюда не было видно, но едва мы выехали из затишья камышей, как легкий порыв нежного теплого ветра сразу же перевернул наш корабль. И мы, стоя по горло в воде, видели, как он затонул вместе со скатертью, шестом и черпаком, и течение унесло его в недосягаемую даль. Мы вернулись, вымокшие с ног до головы. Плети лилий висели на нас, как на утопленниках. Наши ноги были порезаны рогозой. Юрка плелся за мной, пуская изо рта пузыри, а из носа сопли, шепотом меня проклинал и все время конючил, повторяя голосом грызуна, чтобы я отдал ему рубль или, по крайней мере, полтинник. Я дал ему по шее, и он замолчал, но затаил на меня злобу. Семейство Кирьяковых встретило нас в полном составе, строгое, молчаливое, огорченное гибелью скатерти. Вечером сам Кирьяков надел свою форменную фуражку и лично отвел нас на пристань, купил нам палубные билеты, вручил фунт вкусной копченой колбасы и две франзоли, чтобы мы по дороге не сдохли от голода, собственноручно отдал наши билеты третьему помощнику и проследил за тем, как мы поднимались по трапу на пароход. До отхода оставалось еще минут 20, и все это время Кирьяков стоял в своей акцизной форме на пристани и следил за тем, чтобы мы не улизнули. Наконец пароход отдал концы и тронулся, и мы еще долго видели на пристани на фоне бледно-зеленого, уже почти ночного неба, с одинокой звездочкой и несколькими электрическими звездами портовых фонарей, неподвижную фигуру Кирьякова. Мы издали помахали ему колбасой, но он не ответил. Я думаю, он вернулся домой лишь вполне убедившись, что пароход вышел в открытое море. Я долго не мог заснуть, удрученный гибелью еще одной своей мечты. Наконец сон сморил меня возле машинного отделения, откуда шел приятный горячий воздух, насыщенный запахом стали и масла. На рассвете началась мертвая зыбь. Я почувствовал приближение морской болезни. Я выбрался на пустой спардек и лег на холодную решетчатую скамейку. Хотя море на вид казалось совершенно неподвижным, но на самом деле его очень пологие, блестящие при свете начинающей утренней зари светло-зеленые волны незаметно и широко раскачивали, кладя с борта на борт утлый пароходик, и было такое впечатление, будто моя скамейка превратилась в качели и глубоко уходила из-под меня, а потом опять возносила мое тело вверх, и холодное зарево восходящего солнца освещало как бы неподвижную водяную пустыню цвета бутылочного стекла. На миг я забывался коротким мучительным сном, в котором было что-то тягостно-любовное, томящее все мое как бы вдруг возмужавшее тело. Я трогал пальцами свои соски, один из них странно вспух и побаливал, и возле него из моего смуглого мальчишеского тела вырос толстый волос, упругий, блестящий, черный. Я почувствовал приступ тошноты, но не от качки, которую я всегда переносил довольно хорошо, а от чего-то другого, как будто бы напился теплой болотной воды, пахнущей жуками-плавунцами и их липкими молочно-белыми выделениями. Солнце поднималось из-за горизонта. Море, изменив свой цвет, становилось все ярче, как будто бы это была не вода, а расплавленный аквамарин. Я увидел амфитеатр нашего города. К этому амфитеатру на всех парах мчался наш пароходик, оставляя за кормой кружевную полосу. Холодный заревой ветер посвистывал в мачтах. Меня бил озноб, зубы стучали. Кое-как я сошел на пристань, дав еще раз на прощание своему спутнику по шее, как будто он был во всем виноват, и затем поплелся по утреннему пустынному еще не проснувшемуся городу домой, где застал папу и Женьку, вчера вернувшихся из Крыма. У меня обнаружился брюшной тиф.